Лучше, нагляднее всех об этом писал Василий Кельсиев. Кельсиев Василий Иванович, 1835-1872 годы, русский революционер. Сотрудничал с Герценом. В 1863 году организовал русскую колонию в Тульче. Я сам, подобно ему, жил на Дунае и убедился, что он отлично понял это дело. Если исключить из числа наших разнообразных сектантов, малочисленных молокан и духоборцев, в которых уже почти ничего византийского не осталось, то главные отрасли не старообрядческого раскола окажутся мистики, хлысты и скопцы. Но и они не вполне разрывают с православием. Они даже большей частью чтут его, считая себя только передовыми людьми веры, иллюминатами вдохновенными. Они вовсе не протестанты. Дервиши почти в том же духе относятся к мусульманству. Они не совсем оторванные сектанты. Они, то есть дервиши, кажется, что-то среднее между нашими мистиками, христовыми и божьими людьми, и нашими православными отшельниками. Византийский дух, византийские начала и влияния, как сложная ткань нервной системы, проникают насквозь весь великорусский общественный организм. Страница 50-я. Даже все почти большие бунты наши никогда не имели ни протестантского, ни либерально-демократического характера, а носили на себе своеобразную печать лжелегитимизма, то есть того же родового и религиозного монархического начала, которое создало все наше государственное величие. Бунт Стеньки Разина не устоял, как только его люди убедились, что государь не согласен с их атаманом. К тому же Разин постоянно старался показать, что он воюет не против крови царской, а только против бояр и согласного с ним духовенства. Пугачев был умнее, чтобы бороться против правительства Екатерины, которого сила была несравненно больше сил до Петровской Руси. Он обманул народ. Он воспользовался тем легитимизмом великорусским, о котором я говорил. Нечто подобное же хотели пустить в ход и наши молодые европейские якобинцы 20-х годов. Уверяют многие, что на подобных же монархических недоразумениях держатся и теперь еще политические взгляды некоторых сектантов. Что же хотел я этим сказать? Монархическое начало является у нас единственным организующим началом, главным орудием дисциплины, и это же самое начало служит знаменем бунтом. Да, это так, и это еще невелико несчастье. Без великих волнений не может прожить ни один великий народ. Но есть разные волнения. Есть волнения не вовремя, поздние. Ранние способствуют созиданию, поздние ускоряют гибель народа и государства. После волнений плебеев Рим вступил в свой героический период. После преторианских вспышек и после мирного движения христиан Рим разрушился.